Глава 94. Ломеля из рода гуннов Унгар встретил наверху через 20 минут после этого разговора. «Привет тебе, Унгар!» – небрежно произнес Ломель, едва коснувшись пальцами руки Унгара. «Привет тебе, Ломель из рода гуннов!» – поприветствовал его Унгар, полностью произнеся имя Ломеля, поскольку тот был значительно выше его в иерархической лестнице. Шутка ли дело? Ломель каждый день видел ПП, разговаривал с ним, касался его руки, а Унгар и его люди лишь изредка слышали голос верховного предводителя по рации, но чаще его волю передавали заместители. «Да что за панику ты поднял по радио? ПП лично направил меня выяснить, кто тут на вас нападал. А оказалось, что вы справились сами. Там, за озером, мы нашли трупы бертутчеров. Так зачем было поднимать этот шум, Унгар? Или ты хотел обратить на себя внимание ПП?» «Нет, Ломель из рода гуннов. Мы бы и слова по радио не сказали, если бы дело было в жалких бертутчерах. Но к нам с неба упали три шаганога, которые начали стрелять огромными ядрами. Они едва не пробили стены форта, а потом запрыгнули к нам на крышу и оказались внутри. Некоторые из нас были ранены». «И честно, умерли», – машинально добавил Ломель, осматриваясь с высоты форта, в то время как сопровождавшие его четверо телохранителей бегали по крыше форта в поисках возможных угроз. Но угроз не было. «Нет, они не умерли. Их замотал один из чужаков, тех, что прибыли на шагоногах». «Как замотал? И ты не смог ему помешать?» «Но я же потому и включился в это радио, чтобы сообщить, что шагоноги обстреливают нас и хотят захватить форт». «Постой, постой!» Ломель остановился и с озабоченным видом огляделся, словно не доверяя своим телохранителям. «А где сейчас эти шагоноги, если форт не разрушен и ты пока живой?» «Они внутри форта. Они спустились туда, загнали нас в зал и заставили сдать оружие». «И вы не сопротивлялись?» «Сопротивлялись. Я ж тебе говорю, Ломель из рода гуннов. Они стреляли огромными ядрами, которые чуть не сломали наши стены. И у нас четверо раненых, которых замотали эти чужаки». «Белой лентой?» «Да, белой лентой». «Но они теперь не с нами. Ты сказал им об этом?» «Сказал», – несколько неуверенно ответил Унгар. «Но они все равно потребовали свою долю козлятины». «Хорошо, давай выясним главное. Где чужаки? Только не говори, что они испарились и улетели вместе с полуденным ветром. В этот раз я тебе не поверю». «В этот раз мы не жевали красный мох, и все в полном порядке. А чужаки свалились без памяти. Должно быть, отравились размоченными камнями». «Они решились попробовать камни?» «Да, они сослались на инструкцию». «Инструкцию? Давненько я не слыхивал таких слов», – усмехнулся Ломель. «Инструкция, обходной маневр, красный барабан». «Да, именно так». «Значит, чужаки внутри?» «Внутри». «В беспамятстве?» «Едва дышат. Наверное, им снятся страшные сны». «Почему ты так решил?» «У них подергиваются руки и ноги». «Хорошо, пойдем посмотрим на ваши трофеи. Корцан, Лепило, оставайтесь здесь. Остальные за мной».